Пока спускался по крутой и угловатой тропе, за высокими каркасными домами, ему показалось, будто слышится голос. Он откинул назад голову поглядеть. Полувысунувшись из окна дома, в вышине ступенчатой грани закопченных обшивочных досок свисало какое-то существо. Распялившись против горячего и облупленного солнцем гонта раскинутыми руками, словно сломанная кукла. «Ха!» — крикнул он вниз. «Церберово отродье! Дьяволова родня!» Харрогейт выпятил нижние зубы. Вниз указывал длинный палец. «Чадо тьмы! Бесова порода! Учти!» «Жопа!» — сказал Харрогейт. Оконная фигура выпрямилась, уже обращаясь к какой-то другой публике. «Узри его! Не оскорбляет ли он тебя? Не смердит ли такое кривосудие до самих небес?» Ядовитый сей проповедник вскинулся, локти на взводе, козлиные глаза горят, и простер вниз костлявый палец. «Умри!» — завопил он. «Сгинь смертью страшенной, чтоб кишки твои настежь, и черная кровь вскипела у тебя из нижнего глаза! Господи, спаси твою душу! Аминь!» «Гиена клятая!» — сказал Харрогейт, спеша вниз по тропе, одной рукой прикрывая голову. Дойдя до улицы, посмотрел наверх. Фигура перекатилась к другому окну, чтоб лучше видеть, как малой проходит мимо его дома, и теперь подавалась вперед, прижав лицо к окну. Мертвая желтушная плоть его раскорячилась по стеклу, и один глаз закатился наверх, пялящаяся морда, искаженная ненавистью. Харрогейт двинулся дальше. «Великий Боже всемогущий!» — сказал он. Он прошел по передней улице мимо ветхой лавки, где валандались черные, и с сомнением провожали глазами его перемещение, и двинулся по собачьей тропке через серые поля к плавучим лачугам, вышел к железной дороге в своих причудливых брюках, всех в сажных полосах от бурьяна, сквозь который шел вброд. Воздух жарок и бездыханен от духа шлака и криозота, и пределов послабее — мазута и рыбы, выделявшихся в чем-то вроде марева вдоль самой реки. Он взобрался в первый плавучий дом по обляпанным грязью мосткам с накладками и постучал в дверь. В воде под ним медленные круги описывал небольшой водоворот мусора и пустых бутылок. Когда дверь открылась, он посмотрел в лицо угольного цвета женщины, у которой в одну глазницу был вправлен агатовый шарик. «Чего надоть?» — спросила она. «Думал, может, тут старина Сатри живет, но, кажись, нет». Она не ответила. «Вы не знаете, где он живет, случаем?» «Кого ищешь-то?» «Сатри». «Чего тебе от него надоть?» «Он мой старый кореш». Она оглядела его сверху донизу. «Не станет он с тобой вошкаться», — сказала она. «Жопа», — сказал Харрогейт. «Мы с ним давненько знакомы. Мы с Сатри-то». Сатри поднялся ни свет ни заря проверить переметы. Серый очерк города собирался из тумана. Выше по реке — чайка, птица бледная и чужая в этих далеких от моря землях. На мосту огни машин пересекали реку, как свечки в дымке. Мэггисон был уже на реке, когда он отчалил. Стоял, словно некий Харон последних дней, голаня сквозь туман. Длинным шестом подцеплял он кондомы, втаскивал на борт и сбрасывал в бодейку с мыльной водой. Сатри помедлил, наблюдая за ним, но старика пронесло мимо, он даже не взглянул. Стоял со сладострастной бдительностью в усеченных береговых течениях на стороже и безмолвно. Сатри выгреб в бессолнечный подслой вихрящейся мглы сквозь чаши холодного и бурлившего дыма. Замаячила и растаяла промежуточная опора моста. Ниже по реке — драга. Двое улееров за покуркой соткались из тумана и вновь пропали. Голоса их слабы поверх напученного пыхтения движка. Красный свет рубочного фонаря разбодяжился до водянисто-бледного и погас совсем. Сатри медленно греб, дожидаясь, чтобы туман поднялся. Когда он выбрал лини, кое-какая рыба уже сдохла. Он обрезал поводки и провожал взглядом, пока рыбины соскальзывали и тонули. Восходившее солнце высушило его и согрело. Вернулся он к середине утра и сел на ограждение и почистил свой улов. Пришла Авова кошка, примостилась рядом, как сова, и стала за ним наблюдать. Он протянул ей рыбью башку, и она обнажила бритвенный зевок зубов, изящно взяла голову и ушла по перилам. Сатри выпотрошил двух сомиков и завернул их в газету, и вымыл нож и руки в реке, и встал. Поднимаясь по тропе от реки, он прошел мимо двух удивших мальчишек. «Эгей, малые!» — сказал он. Они обратили на него громадные глаза. «Что-нибудь ловится?» «Не!» Их поплавки спокойно лежали на пене. Маслянистыми глазами на поверхности то и дело извергались зияющие лужицы бензина. В мертвом течении трепетали и рыскали мавиин и желтизна спектра. «Вам, малые, нравится рыбачить?» «Не-а, приходится». «Вот и молодцы», — сказал Сатри. У Ава он в дверях отдал ей рыбу, и она жестом поманила его в комнату. Густой духан выдохшегося пива и дыма. Она отвернула газету, старые новости повторились, как в зеркале, на бледной ребристой рыбине. Она потыкала черным пальцем в мясо. «Где старик?» — спросил Сатри. «Там, проходи». В дальнем углу сидела громадная фигура, плохо различимая в сумраке. «Заходь, молодежь!» «Эгей!» «Усаживайся! Принеси человеку пиво, старуха!» «Я ничего не хочу!» «Принеси красную крышечку!» Она прошаркала мимо в своих расползшихся бабушах за шторку в глубину дома. Кратко упал убогий солнечный свет. Повсюду из-за трещин или дыр от сучков по каюте лежали мелкие иероглифы света на столе и на палубе и по картонным вывескам пива. Вернувшись, она перегнулась через Сатри и цокнула влажной бутылкой по каменному столику. Он кивнул и поднял бутылку, и выпил. Черный мужчина, сгустившийся теперь из полутьмы, казалось, занимал половину комнаты. «Ты откуда вообще на белом свете, молодежь?» — сказал он. «Прямо отсюда, из Ноксвилла». «Ноксвилл», — сказал он. «Старый городишко Ноксвилл». Она гремела чем-то в задней комнате. Немного погодя, опять вышла из-за шторки и села в свое кресло, закинув ноги повыше. И тотчас же уснула. Слепой глаз ее полуоткрыт, как у дремлющей кошки, рот разъявлен. Пальцы высовывались из бабушей, словно гроздички темных мышат. На ее широком лице два пересекающихся круга. Кольцо фей или след корги, рубцы плоти полумесяцем, будто жреческое клеймо на каком-то матриархе каменного века. Кольцевидная трепанема. Читай здесь, почему он падает на улицах. Другая иена, другое время. Сатри сидел в жаркой комнатке со столиками из надгробий и тянул себе пиво. С бутылки все капало и капала вода. В углу был выметен покерный столик и заправлена лампа. Повсюду ходили мухи. «Возьми себе еще пиво, молодежь!» Сатри наклонил бутылку и опустошил ее. «Мне идти надо», — сказал он. Черный вытер глаза одной огромной рукой. Истории дней и ночей там выписаны. Шрамы, зубы, ухо, по которому пришлось дубинкой в какой-то старой потасовке, липло жабьим наростом к боку его выбритой головы. «Приходи еще», — сказал он. Ранним днем в городе, уже продав рыбу, он ел тушеную говядину в бабуле и Хейзел. Ходил по улицам, одинокая фигура. На проспекте Джексона увидел Мэггисона в засаленном белом костюме и соломенном канотье. Резиновый барон, мелкие глазки искажены за тарельчатыми линзами очков. Кто-то позвал его, он обернулся. Из переулка надвигался мелкий и развязный очерк бочонка Хенри, возвещаемый голубями, хлопавшими крыльями вверх, в печальный воздух с надлежащей тревогой, неуязвимыми для бочонковой беззаботности нужного человека. Он махнул по смятому льну под поясом брюк ломтем сплющенной ладони и одарил Сатри кривой ухмылкой. «Ты когда откинулся?» «Во вторник. Со мной на выпуле брат и меньшой». Бочонок усмехнулся. Они двинулись вверх по улице. «Старина меньшой! Легавые его однажды ночью привели и сдали миссис Лонг. Он был где-то на три четверти пьяный и в какую-то заваруху попал. Забыл уже какую. А миссис Лонг легавым такая говорит: «Не знаю, что с ним не так. Мой старшенький Джимми никогда мне никаких хлопот не чинит». А на следующую ночь они уже с Джимом приходят». Сатри улыбнулся. «Я слыхал, старуха в тебя как-то вечером стреляла тут давеча». «Чокнутая черномазая старуха. Дырки 4 в стене прострелила. Сбила картинку. Я за тахту нырнул, так она в ней дыру проделала. А Джон Кленси сказал, там крыса была размером с домашнюю кошку. Выскочила оттуда. Дриснула, да сдриснула. Он-то на полу лежал и говорит, она пробежала прямо по нему». «А чего ты там вообще делал?» «Ай, да чтоб раскочегарить компашку старых чокнутых черномазых, там ничего делать и не надо». «Знаешь, как она тебя называла?» «Как она меня называла?» «Звала тебя белым вострокочанным муднем». Бочонок ухмыльнулся. «Я однажды в газету попал. Там же всегда зовут белобрысами всех, у кого волосы светлые. Про меня там пропечатали, а я съязвил как-то этому судье по делам малолетних, и они напечатали. Сказал, белокрысый юноша». Сатри ухмыльнулся. «Ты куда это?» «Да тут с тоскушами одними. Пошли со мной». «Я пас». «Ну, а мне надо. Смотри, в каталажку не загреми, слышь?» «Слышу», — ответил Сатри. Когда он проходил по веранде лавки Хауарда Клевенджера на передней улице, в корзине с листовой капустой шарила какая-то старуха, как будто что-то в ней потеряла. У дверной сетки стоял лягух-мореход Фрейзер. Он потрепал Сатри по ребрам. «Чем трясем, малыша?» «Эгей», — сказал Сатри. Вместе они втолкнулись в дверь. На холодильнике с напитками сидел на корточках черный андрогин без возраста, в шутовском наряде. Пурпурная рубашка, рукава с напуском, полосатые фуксиевые брюки и тенниски-самокрасы в тон. На осиной талии мотоциклетный ремень из золоченой кожи. Шляпка — дело рук на кокаининой модистке. «Здравствуй, голуба», — сказал он. «Привет, Джон». «Перепляс поросе», — сказал мореход. «Эй, детка! Эй, лягух!» — позвал с задов лавки черный. «Тебе чего надо?» «Подь сюда, детка! Мне надо с тобой поговорить!» «Нет у меня времени с тобой вошкаться!» Сатри потыкался в буханке хлеба. Мореход стащил из холодильника пакет молока, открыл его и стал пить. «Эй, Хайло!» «Чего, детка?» «Слыхал, как старуха Беэла его поймала?» «Нет, дядя, что случилось?» «Она туда в воскресенье приходит, застала его в постели с этой девахой, как давай лупасить его по башке туфлей. А эта деваха прямо на кровати приподнялась голышом, да как заверещит на нее, говорит, выдай ему хорошенько, милая. Говорит, я замужем за одним сукиным сыном была точно вот таким же». Из раскрашенного пугала, взгромоздившегося под локтем у морехода, вырвалось высокое ржание. Глаза, все в туши, скосились, черные и вялые ручки задвигались, словно бы укутывая локти складками. «Мореход, во несет тебя», — сказала она. «Старина Б.Л. чокнутый», — сказал Хайло. Сатри улыбнулся среди ржавеющих канистр продовольствия у задней стены. Он прошел за хрякоподобной тушей Хайла в кресле. «Эй, детка», — сказал Хайло, — «как делишки?» «Эгей», — сказал Сатри, перемещаясь к мясному ящику. Последовало обсуждение брачных игр опоссумов. В лавку вошел черный парень по имени Джабо. «Эй, детка!» — окликнул Хайло. «Пасть нараспашку!» — сказал Джабо. «Как ворота в городок, что ни близок, ни далек!» Он зыркнул на перепляса поросе. «Как насчет жопец свой пидовый сместить с ящика шаны?» «О, какой!» произнес извращенец, соскальзывая на пол неоновым ужиком. «Хайло вот говорит, у опоссума крантик нераздвоенный», сообщил всей лавке мореход. «Да ни за что б я такого не сказал», отозвался Хайло. «Я сказал, он ей в нос не ввинчивает». «Зачем же ему тогда крантик раздвоенный?» «Потому что он двухутробик, мудень». Мореход хохотнул где-то в глубине глотки. Зубы надгробья сверкают, десны — розовый коралл. «Блядь, дядя!» — сказал он. «Ты совсем с долбоебами столуешься?» «Спроси у Сатри». «А я почем знаю?» — сказал Сатри. «Не хочет он, чтоб вся река знала, что ты задолбоеб», — сказал мореход. Он наклонил пакет молока и вправил долгий глоток себе в темное горло. «Кто тот чокнутый мудень в том доме, что орет на всех?» — спросил Джабба. «Где именно, голуба?» — королева передней улицы желала подольститься. Джабба ею пренебрег. «Вон там», — показал он. «Чокнутый мудень орет такую чокнутую срань, что я и в жизни не слыхал». «Да это просто старый преподобный там спятил», — сказал Хайло. «Все время гласит, а мы-то львы кровью». «Срань разводить он могет. Я ему точно башку на бикрень сверну, ежели от меня не отцепится». «Он на всех орет». «Я не все. Он калека. Калекой точно станет. Ему помои выносят и все такое». «Он себя обрезал», — сказал перепляс поросе. «Чего сделал?» «Постриг себя бритвой. Взял и срезал, голуба. Мне так говорили». «От такого калекой не станешь». «Но больно может быть», — сказал мореход. «Он калекой был еще до того, как покалечился». «Я ему ебаный этот парик обрежу, если он не прекратит верещать на меня», — сказал Джаббо. Сатри увернулся от ярда петли дохлых мух, свисавшей с потолка, и подошел со своими покупками к прилавку. «Что еще?» — спросил Хауард. «Это все». Он суммировал карандашом на клочке бумаги. «42 цента!» Сатри выскреб из джинсов мелочь. «Куда намылился, Сат?» «Домой». «Куда ж еще? Рассказывай. Шныряешь где-нибудь тут украдкой, да фитилек свой куда-нибудь макаешь». Сатри ухмыльнулся. «Старина Сатри», — сказал мореход, — «он никого тут не подставит». «Отчего б вам меня с чем-нибудь не свести?» «Бля, да у тебя тут все в ажуре». «Не интересуют его эти черномазые девахи, верно ведь, Сатри?» Сатри посмотрел на Джабба, но не ответил. Хауард скинул остаток покупок в мешок и двинул его Сатри. Тот взял его под мышку и кивнул на темных лоботрясов. «Увидимся», — сказал он. «Не напрягайся», — сказал мореход. Сетчатая дверь хлопнула, закрывшись. «О, хорошенький какой», — произнес перепляс поросе. Поужинав, он задул лампу и сидел в темноте, и смотрел на огоньки на дальнем берегу. Те стояли, долгие и подобные волшебным палочкам в трепетавшей реке. Ниже по течению от Ава Джоунза понад черной водой призрачными голосами разносился хохот. Предавались в ночи воспоминаниям старые мертвые гуляки. Немного погодя, поднялся и вышел, и дошел по речной тропе до двери. Он сидел в углу и тянул пиво. Мореход играл за заведение в легкий покер, а Ав спал где-то в задней комнате. Сатри слышал, как он сопит в темноте, когда проходил мимо спальни, по пути в каморку, задранной и испачканной душевой шторкой из пластика. Стоял там, полузатаив дыхание, доски в смердящем полумраке, заляпаны зеленоватым свечением, зловещей плесенью, что слабо лучилось. Отрезок оцинкованного водостока сливал мочу в крысиную нору в углу, а оттуда — в текшую реку. К голой стойке льнула какая-то мокрая и бледная ящерка, и Сатри нассал на нее. И она, извиваясь, протиснулась наружу в стенную щель. Он застегнул брюки и сплюнул в канавку, заново оценив проворство микробов в их череде, что взбираются по падающей воде, как лосось. Он вытер рот и выбрал чистое место на стенке. Харкнул снова. Сидел он, упершись затылком в дощатую стену, и ум его плавал. Устья лампы в рожке из железных завитков пересекали мотыльки у него над головой. Отчерк пламени неизменен в отражателе из жести для выпечки. На потолке черные сгустки, где воюют насекомые тени. Отражение лампового стекла, как дрожкое яйцо, делящееся зигота. Гигантские споры спиной к спине и разъединяющиеся, зияя, устремляясь к раздельным судьбам в их слепой молекулярной схизме. Если клетка может быть левшой, не может ли у нее оказаться своя воля и какая-то левая притом? В другой части комнаты читал стихи Фред Кэш. Сатри услышал окончание, означивающей обезьяны, а затем балладу о дрочиле Джеке и змее из бильярдной, кто доебался к северу аж до Дулута. Он встал и взял себе еще пиво. Ляля в своих бабушах собирала бутылки и немо шаркала в дыму и сумраке. Одной рукой Сатри повозил по смутным именам под столовым камнем. Спасены от непогоды. Целые семьи изгнаны из их могил ниже по реке за пруживанием вод. Хиджры куда повыше. Телеги завалены битой кухонной утварью, матрасами, мелкой детворой. Телегой правит отец, за ней бежит собака. К откидному задку пристегнуты гниющие ящики, испачканные землей, в которых содержатся кости старших. Имена их и даты мелом по источенному червями дереву. Пока они трясутся по дороге, из швов между досками сеется сухой прах. По всему столу шептали карты, звякали бутылки. Под полом приглушенный бум сдвинувшейся бочки. Ляля покачивалась и храпела у себя в кресле с кошкой на коленях. А за оконцем среди потускневших звезд в реке темно бежал плавучий дом, притененный городскими огнями. Все сны ему бередила его подспудная одержимость неповторимостью. Он видел брата своего в пеленках, тянет руки, пахнет миром и лилиями. Но там, где ворочался он на своей шконке в журчащем полудне, звал его голос Джина Хэрогейта. Рука Хэрогейта с откидного борта грузовика, лицо расчерчено вафлей за проволочной сеткой. Зовет. Сатри осоловело сел. Волосы его слиплись на черепе, а по лицу катились бусинки пота. «Эй, Сат!» «Минутку!» Он натянул брюки и мотнулся к двери и распахнул ее настежь. Там в перепачканной одежде стоял Хэрогейт. Худая физиономия аж светится. Хрупкий призрак, дрожащий и, вероятно, не настоящий в жаре дня. «Как поживаешь, Сат?» Он оперся о косяк, одной рукой прикрывая глаза. «Боже!» — сказал он. «Ты спал?» Сатри отошел на шаг в тень. Руку от лица он не отнял. «Ты когда откинулся?» Хэрогейт вошел с обычным своим деревенским почтением, озираясь. «Да вышел уже!» — сказал он. «Как ты меня нашел?» «Пораспрашивал. Сперва тудой вон сходил. Там черномазые живут. Она мне сказала, где ты?» Он оглядел каютку. «Там они тоже в постели были», — сказал он. «Ух ты ж!» «Погоди минутку», — сказал Сатри. «Чего?» В свете из окошка он повернул его вокруг. «Что это на тебе такое?» — спросил он. Хэрогейт пошаркал ногами и всплеснул руками. «Ай!» — ответил он. «Да просто старье всякое!» «Это тебя в работном доме в такое вырядили?» «Ага! Они мою одежу потеряли, которую мне выдали в больнице. Я ж не смешно так смотрюсь, а?» «Нет, ты смотришься психом», — он подергал за Хэрогейта. «Это что?» Хэрогейт растопырил руки. «Не знаю», — ответил он. Сатри поворачивал его дальше. «Боже праведный», — произнес он. Рубашку ему смострячили из громадной пары полосатых подштанников. Шея просовывалась сквозь разорванный шов в промежности, руки свисали из просторных штанин, как палки. «Ты какой размер носишь?» «Какой размер чего?» «Чего угодно. Для начала рубашки. Маленький годится». «Маленький». «Ага. Снимай эту фигню». Он выпростался из рубашки и остался стоять в брюках кондитера, не по размеру, чьи отвороты были подвернуты чуть ли не до колен. «Ты почему к черту на них штанины не обрезал?» Он расставил ноги и глянул вниз. «Я, может, еще вырасту», — сказал он. «Снимай давай». Тот сбросил их на пол и остался голый в одних башмаках. Сатри подобрал брюки и отчекрыжил от штанин фут или больше своим рыбным ножом, а потом порылся у себя в бюро, пока не нашел рубашку. «Башмаки мои», — сказал Хэрогейт. Сатри глянул на огромные ботинки на резине. «Ноги у тебя, наверное, еще дюймов на 4-5 отрастут», — сказал он. «Терпеть не могу тесную обувь», — сказал Хэрогейт. «На, вот эту рубашку примерь и подверни штаны эти внутрь, чтоб не так заметно». «Ладно». Одевшись снова, он уже меньше стал похож на клоуна, скорее на беженца. Сатри покачал головой. «Меня в донышко ботинка подстрелили», — сказал Хэрогейт. Он поднял одну ногу. «Джин», — произнес Сатри, — «каковы твои планы?» Фиг знает. Найду себе в городе местечко, прикидываю. А чего домой не вернешься? Не пойду я туда. Мне и в верхнем городе нравится. Ты б все равно мог приходить, как блажь найдет. Не, черт, сад, я ж теперь городская крыса. Где собираешься жить? Ну, я думал, может, ты местечко знаешь? Думал. Тот старый хрыч под мостом целкое себе местечко устроил. Там под низом тебя никто ни почем не найдет. А чего на другом конце там не поселишься? Я туда смотрел, но там все дороги открыто. Не будет никакого уединения. А кроме того, по соседству черномазые. Ох, ну что ж, сказал Сатри, черномазые. Ты какое-нибудь место знаешь? Как насчет виадука? Под него заглядывал? Это где такой? Его прямо отсюда видать. Видишь? Харрогейт проследил за указующим пальцем, выглянув из открытой двери в сторону города, где первый ручей оседлала копия речного моста поменьше. «Прикидываешь, там не занято?» «Не знаю. Там и толпы народа уже могут набраться. Сходил бы да посмотрел». Харрогейт встал со шконки, на которой сидел. Ему не терпелось пуститься в путь. «Гиена клятая!» — сказал он. «Целка вышла б, если б его никто не занял, а?» «В смысле, поселиться тут, в верхнем городе, и все такое?» «Ясен пень», — сказал Сатри. Виадук охватывал собой заросшую кишку, наполненную обломками да остатками, и несколькими халабудами из упаковочных ящиков, населенными беспризорными черными. И вот через эту хнычущую пустошь вились по сумаху и ядовитому плющу темные или прозные воды первого ручья. Паводки отмечены нефтью и отходами, и кондомами, что болтаются на ветках, словно выброшенные на мель пиявки. Харрогейт пробрался через это бесхозное волшебное царство к последним бетонным аркам виадука, туда, где они уходили в землю. Вошел деликатно, глаза метались туда-сюда. Внутри никого, земля прохладна, гола и суха. Вот какие-то кости, битое стекло, несколько случайных собачьих каках. Два гнутых и изувеченных стояночных счетчика с комьями цемента вокруг корней. «Йоксель», — прошептал Харрогейт. Там был небольшой бетонный дот с трубами и кабелями, куда можно складывать всякое, а раз снаружи все заросло бурьяном, более уединенного убежища и придумать нельзя. Харрогейт присел на корточки, обхватив себе колени, и выглянул наружу. Посмотрел, как под высокими арками шныряют туда-сюда голуби, и пригляделся к мешанине халуп на дальнем откосе выемки, где те висели, увязанные зыбкими дружинами драной серой стирки. Темные и почти вертикальные огороды виднелись среди жестяных и литолевых крыш и громадных гнезд кудзу поперек недужных деревьев. К вечеру он уже набрал несколько ящиков и выстроил их в нечто вроде складской стенки, а из старых кирпичей сделал себе очаг и положил глаз еще кое-на-какой товар, требующий всего лишь наступления темноты. К тому времени он уже был в верхнем городе, выуживал жестянки из мусора к себе на кухонную утварь. Подступался к матрасу с шезлонга на чьей-то веранде. Все красношорые фонари из канавы, где чинили водовод. Он долго сидел у костра, после того, как сварил и съел овощи, умыкнутые с огородов за ручьем. Его гротик тлел адской краснотой от фонарей, а сам он возлежал на матрасе и чесался, и ковырял в зубах длинным желтым ногтем. Когда полуднем на завтра по пути на рынок зашел Сатри, городской крыс только что вернулся. Он радушно ввел своего гостя внутрь. «Как тебе, сад?» Сатри огляделся, качая головой. «Мне нравится то, что здесь много места. А тебе?» «Ты б выкинул эти вот счетчики», — ответил Сатри. «Ага, сегодня вечером кручу их, оттягаю». «А там что?» — он заглянул в бетонный склепик. «Фиг знает. Но целкой такое место пожитки держать не...» Над головой в сводах что-то глухо треснуло, и неистово захлопали крылья. «Черт бы драл!» — сказал Харрогейт, хлопнув себя по ляжке. Сверху надломленно спорхнул голубь и приземлился в пыли и затрепыхался. У него на шее захлопнулась мышеловка. «Уже три!» — сказал Харрогейт, спеша обездвижить голубя. Сатри уставился на него. Харрогейт снял мышеловку и взобрался в свод виадука и вновь установил ее, навалив на нее одной рукой рассыпавшееся зерно. «Йоксель!» — крикнул он вниз голосом погребальным. Эти сукины сыны и впрямь тупые!» «Что ты намерен с ними делать?» «Два у меня вон там, в кастрюльке тушатся, с тошкой и всяким. Но если так и дальше пойдет, я их стану продавать». «Кому?» Харрогейт соскочил вниз, пыль султанами из-под подкрадуль. Брюки он обмахнул ладонями. «Черномазым», — сказал он. «Обосраться, да они что угодно купят». «Ну», — сказал Сатри, — «я собирался спросить, не хочешь ли ты рыбы, но тебе, видать, еды на первое время хватит». «Черт, да ты приходи сегодня вечером ко мне ужинать, тут будет на двоих». Сатри взглянул на вялую и пушистую птицу, на ее розовые лапки. «Спасибо», — сказал он, — «но, наверное, нет». Подбородком показал на Харрогейтов матрас. «Постель тебе там, надо бы от земли поднять», — сказал он. «Я хотел с тобой об этом поговорить. Мне там у ручья на глаза попались какие-то пружины, но я их один не сумею дотащить». Сатри сунул рыбу под мышку. «Я позже зайду», — сказал он. «Мне надо в город. Мне еще надо как-то прикинуть, как собак сюда не подпускать». «Ну? В следующий раз, как заглянешь, я тут целко ей все обустрою». «Ладно. Жить вот так, в верхнем городе, и почти все, что надо, можно найти». «Про счетчики не забудь». «Ага, ладно». Сатри в последний раз огляделся и покачал головой, и через бурьян вышел в мир. В воскресенье, посреди теплого утра, он отправился вниз по реке, поочередно гребя и дрейфуя. Переметы свои не проверял. Ниже моста пересек реку и подрулил ближе в тень откосов. Капли свесил в темени реки, будто камешки в колодец. Проплыл под последним мостом и миновал излучину, сквозь мирные угодья, высокие поля, накрененные на склонах, и густая вспаханная земля лоскутами черных складок среди зеленеющих окрестностей и возделываемых садиков, словно сцены изобилия из книжек с картинками, вдруг наклеенных на пустошь, чьим завсегдатаем он был. Река, что гигантская трематода, извивающаяся прочь из города, вздымаясь тяжко и септично мимо этих изысканных домов на северном берегу. Время от времени Сатри отдыхал на веслах, с этой поздней точки рассматривая старые сцены детства, огороды, какие знал или знавал когда-то. Остров он объехал снутри, тесниной, что некогда служила быстротоком для легкой мельницы старого голландца, и ниже которой теперь лежали ее замшелые развалины, бетонные устои и опоры и ржавеющие колесные валы. Сатри держался мелководья. В тростниках вздымался и опадал ил, и мелкие косяки заполошенных алос латунного цвета прыскали в стороны во мгле. Он навалился на каплющие весла, озирая береговой орляк. Расписные черепашки одна за другой соскальзывали с чурки в воду, как отсчитанные монеты. Ребенок, погребенный в нем, однажды летом ходил сюда со старым охотником на черепах, который покошачий двигался в травах, левой рукой призывая к секретности. Показывал сперва пальцем, затем длинным ружьем из железа и яблони. Оно взревывало понад рекой, и эхо приносило обратно с серым дымом серы и коксовой золы. Пуля расплющивалась о воду и взлетала, и сносила весь черепаший череп в облачке мозговой пульпы и костной муки. Сморщенная пустая кожа свисала с шеи, как рваный носок. Он подымал ее за хвост и укладывал в грязь на берегу. С зубчатого панциря сзади свисал зеленый грибок. Это тусклое и заскорузлое существо грез. Сливалась темная кровь. «А они когда-нибудь тонут?» Охотник на черепах перезарядил ружье из пожелтелого рога и всунул в ствол следующую пулю. Закрыл замок, винтарь уложил в изгиб руки. «Некоторые — да, некоторые — нет. Тише давай теперь, впереди еще одна будет». «Что вы с ними делаете?» «На суп продаю. Или еще на что-нибудь». Мальчик следил за мертвой поверхностью реки. «Черепахи и пельмени, если на такое падкий. В одной 7 сортов мяса». «А что черепахи едят?» «Пальцы на ногах, ежели публика под ноги не смотрит, когда вброд идет. Вишь тудой?» «Где?» «К тем вон ивам, там вон». «Вон там?» «Да не тычь ты пальцем, распугаешь всех». «Сами показали». У нее глаза были закрыты. Не шкни!» Он открыл глаза. Сломоносова Соки с жиденькими криками взмыли красноплечие трупиалы. Он вновь склонился к веслам и проплыл по теснине и в главное русло. Ялик оставлял на реке тягучий след, а укусы весел усасывались прочь медлительными заворотами. Галсами направился он к южному берегу, срезать излучину реки, проплыв сквозь границу тени на ветер попрохладнее. Отвесные известняковые откосы высились с каннелюрами и чистокольно, все изрытые пещерами, откуда вылетали против неба мелкие птички с вильчатыми хвостиками и упархивали в синеву, и как пылинки до самого солнца. Ниже этого места река начинала шириться в заводь. Заиленные низины с дыхальцами и просверленными дырами, словно громадные шмоты камбалии и печенки, и колония древесных пней, как выброшенные на мель кальмары, серо сохнущие на солнце. Мертвая кромка, истоптанная воронами, кто степенно одеревенела и моргая, яркие, как птицы из черного стекла, перебираются от орта к орту, оказавшиеся на суше падали. Сатри потрабанил, и его поднесло течением к берегу. И там он встал, покачиваясь и приходя в себя, пока нос Ялика втирался в грязь, и легко соступил на берег с причальным концом и принайтовил Ялик коряги узлом внахлёст. Пересек низину по высокой траве и взобрался по склону, держась руками за ямки в свежей земле, покуда не выбрался на гребень и не повернулся поглядеть вниз на реку и город за ней, бросив серый взгляд повдоль этого разнообразного мира. Клочковатые пашни, дома, странная градиента малой метрополии супротив зеленых и цветущих холмов и плоская излучина реки, словно змеистая траншея, залитая каким-то тусклым шлаком, кроме тех мест, где ветер иззубривал ей лик, и она легонько мерцала на солнце. Он прошел по гребню откосов через ветряную осоку, набредая на мелких птах, прыскавших от него и зависавших над пустотой на сомкнутых крылышках. В султане пыли по полю шел игрушечный трактор. Там внизу остров в кольце грязи. Сатри одолел сланцевый выход понад рекой, поворачиваясь, моргая, потерявшись. По топкой котловине тяжелой травы спустился и направился дальше. Перешел вброд перепутанный шипастый лоскут ежевики, пересек грань горки мимо выступа, хранимого старым особняком, остатком Великой Империи, что сидел выбомбленным и ободранным и гнил в своей купе деревьев над рекой и задумчиво вперял в проходящий мир строгие и камнями выбитые оконные глаза. Сатри шел дальше, по высоким перекатам местности над рекой. Своим бледным очерком в затененной тиши под откосом следовали две чайки, а вдали, ниже по реке, он увидел, как очень высоко поворачивает скопа и зависает над дальними грозовыми тучами. А от подкрылка и плоскости чистым белым отражается солнце. Он видел, как складываются и падают они, словно камни, и остановился понаблюдать, пока не скрылись с глаз. Тропа, по которой он шел, велась вдоль холмов сквозь траву и колючки и срезала местность наискось к нижним пределам реки. Спускалась уступами по долгому берегу из глинистого сланца, шла через лес. Когда он вновь выбрел на реку, та была мертвой и взбухшей заводью, с бухточками и топями, где слизь и пена не давали разглядеть очертаний плавающих банок и бутылок, а из медленно вздымающегося мусорного плавника громадными бесплодными глазами выглядывали электрические лампочки. Он шел дальше по узкой тропке мимо рыболовов, старух, мужчин и мальчишек. Оцинкованные садки для мелкой рыбешки привязаны к пням у самого уреза воды, а в тенечке стояли корзины для пикника. На корточках, подобрав платьице, сидела девчушка и наблюдала, как по утоптанной глине между забрызганными лодыжками течет ее вода. Старики важно кивали Сатри, когда он проходил. «Здрасте, здрасте. Ну как, клюет?» Он прошел по прибрежной полосе из грязи и покрытого коркой камня, усеянной паучьими мотками тонкой нейлоновой лески, запутавшимися крючками, высохшей наживкой и мелкими косточками, раздавленными среди булыжников. Пиная жестянки из их кокелей в суглинке, в которых под муками солнца немо отпрядывали и сгибались слизняки. Тропа взбиралась вдоль стены из багрового песчаника над речной лукой, и в залитых солнцем мелководьях под собой он различал долгие формы панцирников в латах, лежавших среди тростника в некоем подобии наэлектризованного покоя. Мимо шныряли птичьи тени, но их не трогали. Сатри прислонился к лику крошащегося камня и понаблюдал за ними. Один панцирник медленно пришел в себя, вода колыхнулась и потекла между ив. Его тусклый бок отбрасывал свет, словно прокаленная латунь. Остальные три лежали, как собаки. Тяжкие отчерки первобытной ненасытности, нежащиеся на солнышке. Сатри пошел дальше. В голове бухточки, в высохших руинах ялика, свернувшись, лежал и спал крючконосый и раздувшийся уж. Тропа выбежала на пристань, и там стоял автобус библейского лагеря, а в воде плескались люди в одежде. Он спустился по травянистому берегу среди зрителей и тоже уселся. Проповедник в одной рубашке стоял по пояс в воде, держа за нос юную девушку. Довершил свой распев и нагнул ее спиной назад, в реку. Мгновение подержал ее так и снова поднял, всю обтекающую и смущенную. Она протирала глаза от воды. Проповедник ухмылялся. Сатри придвинулся посмотреть поближе. Ему кивнул старик. «Здрасте!» «Здрасте!» У девушки под тоненьким платьицем ничего не было, и оно, мокрое и сладострастное, льнуло к ее холодным соскам и по всему животу и бедрам. «Спасен?» — спросил старик. Сатри взглянул на старика, а старик взглянул на него в ответ глазами дымными и матовыми. «Нет», — ответил он. Старик открутил крышку с банки темной бурой жидкости, которую держал у себя на коленях, и харкнул в нее, и снова закрыл, и вытер рот. «Говоришь, нет?» — сказал он. «Нет», — подтвердил Сатри. Он наблюдал за тем, как девушка выбирается из реки. Старик подтолкнул другого, сидевшего подле. «Вот один неспасенный, сам так говорит». Этот старик посмотрел из-за плеча первого на Сатри. «Этот? Он самый! Крещен! Ты крещен?» «Только головой». «Только головой, говорит?» «Никуда не годится. Не пристанет, если полностью не лечить. Все эти штуки с брызгами ничего не решают, дружочек». Первый пихнул Сатри локтем. «Он тебе правильно скажет, — сказал он. — Он сам проповедник Бессана». «Брызгуны! — с отвращением вымолвил проповедник Бессана. — Я б уж лучше в безбожники пошел, чем так». Он отвернулся. Одет был в мягкую синюю робу и выглядел очень чистеньким. Второй снова оглядел Сатри. Тот наблюдал за проповедником в реке. «Скажи ему, пусть туда в воду идет, ежели спастись хочет», — произнес второй старик. Одну руку он поднес ко рту, мышцы челюсти у него заработали. «Просто в воду влезть — это не спасение», — сказал первый. «Вдобавок надо спастись». Сатри обратился и посмотрел на него. «Можно разуться?» — спросил он. Второй старик нагнулся посмотреть на него. «У Иисуса никаких башмаков никогда не было», — сказал он. Замахав одной рукой, первый призвал к тишине. Повернулся к Сатри. «Никакой нужды нет ботинки мочить», — сказал он. «Каяться можно и обутым, и босым, по-любому. Иисусу без разницы». «А что вы думаете о папе и всей той катавасии?» — спросил Сатри. «Я изо всей мочи стараюсь вообще про это не думать», — ответил старик. Он вдруг вскинул одну руку вверх в таком неистовом приветствии, что люди вокруг от него отшатнулись. «Вон там моя внучатая племянница Рози. Ей только 14 сравнялось, а уже спаслась как по маслу. Тут уж поневоле залюбуешься делами господними, а? Тебе-то сколько, сынок?» «Старый уже», — ответил Сатри. «Ну, не журись. Сам я только в 76 узрел свет Господень и отыскал путь». «А теперь вам сколько?» 76. Да ужас и скверно у меня с выпивкой было». «Сам такой был». Старик вновь глянул на Сатри. Тот огляделся, затем наклонился к его уху. «У вас выпивки нигде при себе нет, а?» Стариковы глаза колеблются в рубчатых глазницах. «Ох, Господи, нет», — ответил он. «Я ж начисто в завязи. «Господи, да я б ничего подобного не допустил!» «Что ж», — произнес Сатри. Он чуть отодвинулся и повернулся смотреть церемонию дальше. Внучатая племянница улыбалась тем, кто на бережке. Некоторые махали. Другой старик нагнулся и ткнул в Сатри толстым пальцем. «Валяй!» — сказал он. «Спускайся в воду!» «Вон пошла», — ответил Сатри, показывая. «Это моя внучатая племянница», — сказал старик, маша водом, под который та погрузилась. Две женщины на траве перед ними оборачивались и бросали на них мрачные взгляды. Сатри им улыбнулся. Ниже по берегу компании разворачивали сэндвичи и открывали прохладительные напитки. На земле развалилась толстая женщина, вывесив громадную сисю, и к ней присосался маленький ребенок. «Скажи ему, чтоб вечером приходил на собрание», — сказал второй. «Приходи сегодня вечером на собрание», — сказал первый. «Куда это?» «Евангелический шатер вон там, сразу у шоссе. Что, не видел?» «Нет». «Господи, здоровенный же! Приходи на собрание. У них будет преподобный Билли Баингтон, да и рассветные певцы должны вроде быть». «Неужели?» «Вот те клять! Ровно как по W Нокс». Женщины оборачивались и хмурились. Старик опять раскрутил свою банку и сплюнул в нее и подался вперед. «Приходи вечером», — сказал он. «Слыхал я, у них там даже Мэй Мот может быть, которая по старинке поет, по нотам». В воду теперь, как сомнамбула, входил мужчина. Руки вытянул перед собой, а глаза его были полузакрыты, и он снова и снова пел что-то невнятное. Проповедник сделал шаг ему навстречу, до того неустойчиво смотрелся он. Проповедник улыбался с неким суровым благоволением. Знакомые на берегу, казалось, качнулись с ним вместе. Новый кандидат разок взмахнул руками, глаза его тревожно расширились. Проповедник кинулся к нему, выставив руки. Человек оправился и ринулся вперед, с пол его текло, дотянулся до проповедника, а затем вдруг завалился на бок с долгим стоном. Смотревшие с берега застыли. Руки его неистово кружили в воздухе, и молельщик скрылся с глаз, как пьяный дирижер. Сатри потряс головой. Старик отделил его кривенькой усмешечкой, складки челюсти, зашпатлеванной черной слюной. Одной рукой проповедник благословлял убывающее бурление, а другой шарил в воде. Сатри хмыкнул. Две женщины встали вместе и передвинулись прочь по траве. Тот мужчина, кто сидел с ними, но все равно наслаждался зрелищем, повернулся и ухмыльнулся. «Ребзя!» — сказал он. «Это должно схватиться, если его не утопит!» Проповедник выудил человека за воротник. Тот отплевывался, и его шатало, и выглядел он полусумасшедшим. Проповедник утвердил его на ногах, держа за лоб, нараспев читая крещальную службу. Сатри встал и отряхнул с брюк траву. «Ты ж не метишь уйти, правда?» — спросил старик. «Еще как к черту мечу», — сказал Сатри. «Лучше б зашел в реку. Вот куда надо метить», — произнес тот, что в робе. Но Сатри и так хорошо знал реку, а потому повернулся к этим нерадивым спиной и пошел дальше. Он прошел выше по речной тропе, размашистым шагом на солнышке, пересек топь по мостику из плавника и проследовал вдоль заводи реки поменьше, втекавшей слева. Речонка в глухомане, что все больше зеленела, чем дальше он шел, пока не стала туманно-нефритовой. Он сел отдохнуть на пыльное бревно и посмотрел, как та течет. Среди рогоза одноногую осаду свою держала выпь, и плавали мелкие водяные змейки. На дальней стороне, вверх по реке, бежала собака. Язык на жаре вывален, вялая трусца выдавала, что путь еще утомит. Он ей свистнул, собака посмотрела на него и побежала дальше. Выше по реке она колыхала стебли болотного хвоща, там, где незримо выплывала гнездовавшаяся рыба. Сатри встал. Выпь улетела. Он шел дальше, покуда не добрел до сельской дороги. Идти было жарко, и он не спешил. В конце концов вышел к домику. Пересек двор к переднему крыльцу и постучал в дверь. На веранде стояли свежевыкрашенные ящики с новыми цветами, взламывавшими грунт своих клумб, а под свесами крыши велись осы. Дверь открылась, выглянула маленькая женщина. «Да», — сказала она. «Здрасте, тетя Марта». Она распахнула сетчатую дверь. «Господи, помилуй!» — произнесла она. «Коря! Да это ж Коря!» «Как поживаете?» «О, Господи!» — сказала она. Она была крошечной и хрупкой, а рука, что цеплялась за него, дрожала, как птичка. «Входи!» — сказала она. «Где Клейтон?» «Спит. Пообедал плотно и спит». «Ох, Господи, Боже мой! Вот ему радости-то будет!» Они вступили в прохладную полутьму передней комнаты, при этом она поддерживала его под локоток, как слепца, или как мог бы слепец. Он чуял густую стряпню их воскресной дневной трапезы. Она не сводила с него глаз. «Ты ел?» — спросила она. «Я поздно завтракал». Они вошли в кухню, где на столе еще стояли тарелки. Дальше лежала терраса, кишевшая жизнью растений, и солнце тепло падало сквозь стекло и по полу, и по столу. «Усаживайся, Коря!» — сказала она, хлопоча под ним кукольными ручками. «Давай я тебе немного пообедать разогрею». «Не беспокойтесь, тетя Марта, я лишь на минутку зашел». «Это вообще не беспокойство. Ты посиди, посиди. Хочешь стаканчик холодного свежего молочка?» «Да, мэм, был бы не прочь». «У меня и чай со льдом через минутку будет. Господи, я же про тебя все утро думала». Сатри вытянул ноги под столом. Она принесла кувшин молока из холодильника и высокий стакан, наливая на ходу, не переставая говорить. «Разбирала тут кое-какое старье, да и увлеклась, пока проглядывала старые альбомы и снимки, и о тебе вот подумала». Он поставил недопитый стакан молока на стол и выдохнул, и вытер лоб тылом руки. Она опять долила стакан доверху. «Приходил бы навестить нас почаще, Коря! Ну почему тебе обязательно хочется быть таким гадким?» «Где эти снимки?» «Прямо тут, у меня. Хотел посмотреть?» «Если под рукой, если вы не против». «Да, они вот здесь». Он допил молоко и выглянул на цветы и солнце. Она вошла с двумя старыми кожаными фотоальбомами и синей обувной коробкой. Выложила все это на стол и, сдвинув коробку в сторону, чтобы было больше места, открыла первый альбом. «Ты давай смотри, а я пока обед разогрею». Он взял ее за руку. Та была тонкой, с изящными косточками и прохладной. «В меня уже ничего не полезет», — сказал он. «Хорошо б, чтобы полезло». Он огляделся. «Вы мне просто кусочек вон того торта дайте», — сказал он. «Съел бы лучше что-нибудь». «Нет». Она подняла треснувший колпак и отрезала солидный ломоть шоколадного торта, лежавшего под ним, и выложила его на тарелку и подвинула ему. Он склонился над альбомом, встретившись с фигурами из своей генеалогии. «Кто это?» — спросил он. Она опустила руку ему на плечо и вгляделась с ним вместе. «Господи!» — сказала она. «Дай-ка я очки принесу, а то никак не разгляжу». Древняя старуха раскинулась на кровати, иссохшие руки по бокам, копченое на вид лицо. Она лыса, если не считать снопов волос по обеим сторонам ее головы, и лежат те торчком, вытянувшись по подушке, как бледные рожки. Она вернулась с очками и склонилась над снимком. «Это тетя Лис перед тем, как умерла. Почти вся облысела. А это вот Рой младенчиком». Феротип, вынутый из клина страниц. Кукленыш в матросском костюмчике, злобная карикатура на старое детство, тошнотворный шарж. Старухины медленные руки перебирали ворох бурых выленивших фотографий, очки съезжали вниз по переносице, когда она кивала, узнавая кого-то. Надо снова оттолкнуть их пальцем, вороша эти кусочки картона, бумаги, жести с изображениями. Вид у них всех опаленный, будто сохли в дымоходе. С них смотрят темные и измученные глаза. На фотографиях дети выглядят зловещими, словно плоды запретных связей. «Кто это?» «Это дядя Картер. Симпатяга же он был, а?» «А этот маленький мальчик тут кто?» «Это Джон». Он склонился ниже, разглядеть, осталось ли что-то от лица в том лице, что он знал. «Должно быть, это где-то 910-й». «Господи, да уж, наверное. Не знаю. А вот Хелен». «Дяди Картера сколько уже нет?» Она взглянула повыше, на дальнюю кухонную стенку, так, будто это там написано. «Умер в 926-м». «А это кто? Угадай». Он посмотрел на темноглазую девочку. То была очень старая фотография. Тетя Марта, когда он перевел на нее взгляд, руку поднесла ко рту и сама разглядывала фотографию с видом робким и томительным. Сатри сказал: «Это вы, тетя Марта». Она толкнула его в плечо. «Кыш!» — сказала она. «Как ты узнал, что это я?» «Так это ж вылитая вы». «Ладно тебе», — сказала она. Медленно покачала головой. «Очень я любила это платье. А вот погляди-ка, это Эка». «Идет ему в шляпе», — сказал Сатри. «Господи!» — произнесла она, хохотнув. «Ты это помнишь?» «Ну еще бы», — ответил он. «Это бабуля Кэмерон. В 92 умерла». «Это дядя Майло». «Торговым моряком был, знаешь?» Сатри кивнул. «Я помню вашего дядю Майло. Пропал под тропиком Козерога со всем экипажем на борту баржи, груженной птичьим дерьмом. Однажды ночью в тумане у заизвесткованного побережья Чили. Души преданы соленой милости моря». «Его дома 13 лет не было». «Там чужеземные звезды в небе, целая новая астрономия, столовая гора, муха, хамелеон. Южные созвездия, почти неизвестные северному народу, морщатся, блекнут сквозь холодные черные воды. Пока покачивается он в своей ржавой лоханке, уходя на дно моря в плавучей кляксе гуано. У какой семьи нет в своем древе моряка? Нет глупца, нет преступника, нет рыбака». «А это кто, тетя Марта?» «Неужто не знаешь, кто это?» Он схватил выцветший снимок и вперился в девушку. Та выглядывала из пустоты, один глаз в бок, с вялой неуверенной улыбкой. «Это ж не мама, нет?» «Ну, конечно же!» Он перевернул страницу. «На себя не похоже», — сказал он. Старушка перелистнула страницу обратно и всмотрелась в картинку. «Ну, — сказала она, — сходство не лучшее. Она была гораздо симпатичнее. А вот Кэрол Бетт». «А ей сколько исполнилось, когда умерла?» 19. Господи, грустное то время». «Это пес. Он тоже умер». «Это дом, где жили мертвые. Нет его уже. Пропал с концами». «Как собаку звали?» Она склонилась приглядеться. «Не помню уже», — сказала она. «У них однажды был один, так его звали Джон Л. Салливан. Бодро чуна такого маленького ты в жизни не видел». «У нас однажды была собака по имени Хосе Итруби, потому что такого пианиста было еще поискать». «Ай, Коря!» — сказала она, хлопая его по руке. «Как не стыдно!» Ухмыляясь, Сатри перевернул страницу. На фотоснимке медленно осыпались обрезки ленты, пряди волос. Она протянула из-за спины руку поправить, чтоб не загораживали обзор. На свет выступил старик с младенцем на руках, деревянно предлагая его кому-то перед собой, как подношение. Старые кружева и обмотки свивальников, свисавшие из безволосого и наморщенного личика. «Это ты?» — сказала она, помолчав. «Это я», — сказал он. Холодные глаза сверлили его из-под капюшона одеяльца, недовольное подобие. «Господи, ты ж таким ангелочком был! Твоя мама хотела б, чтоб у нее были только мальчики!» Хребет Сатри содрогнулся долгим холодным перебором позвонков. Он поднял взгляд на старуху. Та взирала на фотографию сквозь очки в тоненькой проволочной оправе со сдержанной безмятежностью пожилых, вспоминающих и ничего более. «Давай-ка чаю сделаю», — сказала она. Он взял ломоть торта и куснул его, и перевернул страницу. Старый затхлый альбом с его буроватой и крошившейся бумагой, кажется, дышал вонью склепа, одно за другим предъявляя эти мертвые лица с их изнуренным и безлюбым пристальным взглядом наружу, вертящийся мир, маски колебания перед холодным стеклянным глазом фотоаппарата или отпрядывающие перед этим целлулоидным бессмертием, или же лица, просто спихнутые в слабоумие самой скоростью времени. Старая родня по женской линии выкошлена из водоворота, худая и треснутая, издвоенная и чуть-чуть избыточная. Пейзажи, старые задники тоже избыточны, возникают вновь и вновь, как будто населяли собой иную среду, нежели те сушеные паломники, каких выбросило на их берега. Слепая пахота в ворсе земном, почва, перевернутая во мгновение ока меж становлением и свершением. «Я есть, ас есмь» — продукт предшествовавших рас. —